«Я полагаю, что ты не против послушать меня, пока будешь есть». Ему подали маринованную свинину, хлеб, запеченный с сыром, и теплую медовуху. Кусло, евший в тюрьме лишь лук и черный хлеб, радостно набросился на еду. Медовуха согрела его желудок, и он наконец-то почувствовал, как тот снова принимает свою форму. «Я никогда не думал, что это займет 2 недели, но формально мы получили юрисдикцию над тобой». «Ха, так я все еще важен?» Кусло взял булочку в свою ладонь и срезал внешний хрустящий слой. Он достал маленький флакончик из кармана и посыпал его содержимым мякоть хлеба. «Эй, это же... это просто соль. Соль!» Старый рыцарь слегка побледнел от шока. «Так ты что, шутил?» «Нет, мышьяк вот тут». Кусло демонстративно вынул другой флакончик из кармана штанов, и глаза старого рыцаря широко распахнулись. «Я могу дать его тебе, если хочешь». «Это, наверное, тоже соль. Для нас обоих будет лучше, если ты в это веришь». Кусло вернул флакончик в карман, и старый рыцарь, изображая равнодушие, откинулся на спинку стула. Затем он потер свои глаза, посмотрел на Куслу и откинулся назад чуть дальше. «Почему ты строишь из себя негодяя? У тебя есть здравый смысл и способность принимать решения. Довольно редкие черты, отличающие тебя от остальных. Не смейся, я действительно так думаю. К тому же ты добродетелен и имеешь много других черт, которых нет у остальных. Так почему? Почему ты украл кости святого из ассуария церкви для своей алхимии? Ты сошел с ума? Ты захотел умереть? Не было другого способа исследовать их. Ты лжешь. Я читал доклады о твоих экспериментах. Ты один из всех людей решился на подобные суеверные методы». Рот Куслы был набит хлебом, а наклонился он так, что почти касался подбородком стола. Он поднял взгляд, провоцируя рыцаря ордена. Их молчание растворилось в темноте ночи. Рыцарь продолжил, на этот раз осторожно подбирая слова. «Хорошо, что ты не успел разжечь огонь. Если б скелет загорелся, то ты бы сам превратился в пепел. Тогда...» — он говорил почти летаргическим голосом. «Зачем? Почему ты тратишь такой талант? Почему?» Рот Куслы снова был набит хлебом, и он склонил голову в ответе. Он пожал плечами, глотая хлеб словно птица и запивая все медовухой. «На самом деле я и сам не понимаю себя. Но, возможно, ты сможешь понять, если вскроешь череп какого-нибудь очень умелого алхимика». «Хм». Старый рыцарь вздохнул от слов Куслы, все еще занятого хлебом. «Это из-за того, что произошло с Фричи?» Молчание. Бесконечное молчание. «Как и ожидалось. Но Фричи была... я знаю. Она была шпионом фракции Папы и хотела украсть мои металлургические технологии. Ведь так?» «Да. Есть железные доказательства. Множество доказательств. Тогда не лучше было ее убить, пока я наслаждаюсь выпивкой. Рассечь ее стройную шею, которая каждый раз так трепетала, когда она смеялась. Раздробить эти тонкие и очень выступающие ребра. Вырезать ее здоровую печень, которая будет так красиво пульсировать даже от самого нежнейшего прикосновения. Аккуратно перерыть ей кишечник в поисках чего-нибудь. Я могу сделать что угодно, чтобы достать то, что хочу. Даже если это спрятано в желудке. Я не вру». Кусло глотнул тепловатой медовухи. Он пил ее так же, как и тогда. Ирония была просто убийственной. Кусло с отвращением взглянул на рыцаря. «Потому что я хотел попробовать использовать кости святого для плавки железа. Уже очень давно. Преданные церкви уже упали бы в обморок от страха». Но старый рыцарь остался равнодушен. «То, что произошло с Фричи, я не могу ничего сделать, но мне действительно жаль. Но ведь это ты слил информацию о том, что собираешься сделать. Потому что ты любил ее, я полагаю». В конце концов, работа этого старого рыцаря заключалась в проверке новичков. К этому моменту Кусло почти почувствовал, что ему не стоит пытаться отвечать. «Если бы планы не были разглашены, то вас точно убили бы вместе». Кусл беспечно вздохнул. «Ты хочешь перестать быть алхимиком?» Это был словно вопрос от отца. Алхимики сталкиваются с бесконечным презрением за уход с правильного пути. Их ненавидят как еретиков. И даже если они находят защиту у властимущих, то их будут ценить только за их таланты и жизни. Иногда они встречают людей, с которыми у них устанавливаются хорошие отношения. Но слишком часто такие люди оказываются шпионами. Хочу ли я бросить эту жизнь, полную несчастий? Я могу рекомендовать тебе. Не так-то просто оборвать все связи с Орденом Клаудиса. Но я могу найти тебе приличную работу. Хорошо, что наша организация настолько велика. Кусло посмотрел на бородатого мужчину перед собой. В его зеленых глазах светилось сострадание. «Какой хороший человек», — подумал он. Повезло, что человек, родившийся в семье знати, прожил свою жизнь гордо и дожил до его лет. В его словах, скорее всего, не было лжи. Особенно потому, что они оба знали друг друга уже очень долгое время. Кусло облокотился о стол, чтобы поддерживать голову, а его движения стали слишком размашистыми, как у тех, кто, перебрав, пытается справиться с опьянением. Даже в таком плохом состоянии Кусло никогда не позволял себе колебаться. Он сражался с тяжестью своих век, чтобы поддерживать внимательный взгляд, отвечая на предложение рыцаря. «Я продолжу заниматься этим. У меня нет другого выбора». Несмотря на то, что он постоянно попадал в такие ситуации. Старый рыцарь отвернулся от Куслы и тяжело вздохнул. Якобы из-за жалости к такому несчастному человеку. «Неважно, через какие события ты пройдешь, твоя любознательность никогда не исчерпается. Это словно вы, люди, подцепили болезнь. И все из-за чрезвычайно глупой причины. Ты имеешь в виду Магдалу?» Старый рыцарь сухо откашлялся, и он, вероятно, не хотел высказывать свои мысли непосредственно по этому поводу. Алхимики жили глубоко под сукном мирового общественного порядка. Они не были частью какой-либо формальной системы, и их личности никогда не были известны. К ним часто относились с неодобрением и презрением. Однако были и положительные стороны от занятий алхимией. Многие алхимики также были талантливыми ремесленниками. Но была очень хорошая причина, по которой они жили презрительной жизнью алхимика. Для любого наблюдателя это была очень глупая цель. Ведь их мечта была, наверное, единственным способом полностью насытить их любопытство. Поэтому загробный мир, к которому алхимики готовились, был назван ими «Земля Магдала». Если подумать, алхимики попросту искали способ попасть в Магдалу, поставив на кон все ради этого, включая свои жизни и гордость. «Из-за тебя производительность металла здесь значительно возросла. А траты топлива немного снизились. Количество денег, которые ты помог сохранить Ордену, было достаточно, чтобы спасти тебя от фракции Папы, намеревавшейся сжечь тебя на костре». Старый рыцарь сделал паузу, чтобы увидеть реакцию Куслы. Тот смотрел на стол, не двигаясь. «Начальство посчитало, что слишком жалко уничтожать такой талант. Так где мое следующее рабочее место?» — спросил он, выказывая равнодушие к словам старого рыцаря. Род занятий алхимиков был уникальным и требовал множества разнообразных ремесленнических навыков. У них было несколько замен, и смерть была обычным делом для них. Их часто убивали, и довольно часто происходили несчастные случаи. Алхимики были словно золотые мотыльки, летающие опасно близко к огню. «Просто я никогда не видел подобной неблагодарности. Даже Орден не может освободить тебя безнаказанным. Я уже готов. Гол Бетти. А?» Кусло невольно поднял голову. Это название города застало его врасплох. «Рядом с линией фронта? Разве отправиться туда – хорошая идея? Я думаю, что это превосходный выбор для вас. Гол Бетти. Гол Бетти». Кусло повторял это слово снова и снова, и через некоторое время он понял, что старый рыцарь имел в виду. «Нас? «Я полагаю, что ты знаком с Вейландом». Выражение лица старого рыцаря стало горьким. Если бы это для него ничего не значило, то Кусла, вероятно, притворился бы, что не понимает вопроса. Но все же это имя удивило его. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Ты и Вейланд будете работать в мастерской в Гулбетте». Ха. Он не думал издеваться над ним или даже показывать свое неудовольствие. Но он закашлял от удивления. «О чем вы думаете? Вы ведь имеете в виду того Вейланда? Человека, который отравил какого-то монастырского архимандрита и был арестован?» «Женский монастырь Святой Ариэль. Богатая обитель, полная благородных принцесс». «А?» В этот раз Кусла явно ухмыльнулся и пожал плечами. «Почему тогда церковь отпустила его?» «Кто знает. Вы ведь оба алхимики, так ведь?» «Те, кто делает невозможное возможным». Превращение свинца в золото было лишь их товарным знаком. «Другими словами, Вейланд и я будем работать в одной мастерской?» «Вы оба уже работали в одной мастерской во время вашего ученичества. Поэтому, я полагаю, вы подружитесь». «Да вы шутите. Он пытался отравить меня 7 раз. Я слышал, что ты отравил его 9 раз. Разве не из-за вашего общего опыта вы оба смогли избежать отравления?» «Ну, я думаю, что у нас была божественная защита тельца». Сапфир, который придавал мудрости, чтобы избегать ловушек, был символом знака зодиака тельца. Конечно же, Кусла насмехался над старым рыцарем за ношение сапфирового кольца, и тот убрал со стола левую руку. Но прошло уже много времени с тех пор, как Кусла слышал имя Вейланда, и он почувствовал, как волосы зашевелились на затылке. «Так в чем дело? Я не думаю, что меня так легко помилуют. Должно быть серьезное наказание за мое преступление». «Я точно не слышал, но кое-что выловил из парочки слухов. И у меня будут проблемы, если я тебе их передам. Я получил приказ сверху – депортировать тебя, и я обязан этому честно подчиниться. Если ты совсем хорошо справишься, то твой долг ордену как алхимика будет списан. Но если ты провалишься, то долг останется. Конечно же, это является предпосылкой к этому». Старый рыцарь сказал, вздохнув. «Что ты превратишь свинец в золото? Все готово для этого». «Ну что ж, тогда я это сделаю», – тут же ответил Кусла. Пусть он и не мог отказаться, но он охотно принял это задание. «В таком случае мне немного любопытно, о чем думают высшие чины». Старый рыцарь принял вопрос Куслы, не изменив выражение лица. И даже малейшей улыбки не появилось на его губах. «Я также не понимаю. Я скучаю по своим дням на поле боя. Тогда я мог видеть горизонт, куда бы я ни посмотрел и где бы я ни был». Эти слова, сказанные со вздохом, совсем не звучали как шутка. Рыцарский орден Клаудиса. Их хорошо знали по всей земле. Они обладали властью, не имеющей себе равных. Это была организация, обладавшая большими богатствами и военной мощью. В прошлом церковь собрала армию для крестового похода и объявила земли, лежащие на востоке, святыми. Это и было рождением ордена. Земля обетованная, о которой было написано в писаниях, Кулдарас, давно была занята и растоптана язычниками. Папа, Френджианс IV, не мог принять этого и начал действовать против язычников, создав богословскую теорию, изложенную уважаемым богословом святой Амелией Джубель. Он назвал акт присвоения земель крестовым походом. Это означало, что даже если они вторгнутся туда, то все равно получат Божье прощение. 22 года прошло с начала крестового похода, а ему все нет конца. Бесчисленное множество мужчин одело броню с эмблемой церкви, а некоторые даже нанесли эту эмблему чернилами на свою кожу. Эти люди отправились на восток с оружием в руках. Мечники и верующие с посохами совершали паломничество, желая быть похороненными в земле обетованной, о которой писалось в священных писаниях. Раньше орден Клаудиса был братством Клаудиса, организацией, которая исполняла роль сродни госпиталю, точнее помогала жильем и медицинским обслуживанием тем, кто путешествовал в Святую Землю. Будь они солдатами, которые вскоре пойдут на поле брани, или верующими паломниками. Однако были люди, которые умирали от ран или болезни до того, как достигали Святой Земли. Они оставляли завещание, передавая все свое наследство братству Клаудиса и уходили из этого мира. Братство Клаудиса принимало это наследство, и их богатство увеличивалось. Им надо было усилить их независимые отряды, чтобы сохранить свои богатства. Но в конце концов добрые монахи стали жадными рыцарями. Они не могли насытиться последними желаниями их благочестивых верующих. И из-за своей жадности стали организацией с ненасытным аппетитом к накоплению богатств. На данный момент их богатство и число последователей превысило то, что было у главы церкви, папы и его фракции. На земле не осталось человека, который мог бы бросить вызов ордену Клаудиса, у которого была подавляющая военная мощь. Хотя слухи, окружающие Куслу, были преувеличены, но церковь уже 4 раза приговаривала его к смертной казни, и каждый раз он чудом избегал ее. Это было доказательством того, что пока рыцари ордена, которые были очень искусны в соотношении доходов и расходов, думали, что Кусла все еще ценен для них, то даже церковь испытывала большие трудности с исполнением его смертного приговора. То же относилось и к Кусле. Если ему это было выгодно, то он мог смириться с продажей своей жизни ордену как алхимика. Все потому, что Кусла желал достичь земли Магдалы любой ценой. И в итоге у него не было другого выбора, кроме как принять путь алхимика и сосредоточиться на исследованиях. Исследования, однако, требовали огромных сумм, изобилия материалов, громадного количества времени и власти, которое защитит его от опасности. Если бы он потерял покровительство ордена, то все это стало бы для него невозможным. Поэтому Кусла собирался работать на орден, словно послушная овечка. Его акт сожжения костей святого в печи, чтобы увидеть результаты выплавки, был по сути самоубийством. Он не удивился бы, если б его бросили.